Часть вторая. Глава первая. Во Франции, в Финистере и на океанских станциях, так же, как в туннельном городе на американском берегу, люди, обливаясь потом, вгрызались в землю. День и ночь в этих пяти пунктах земного шара вздымались гигантские столбы дыма и пыли. Стотысячная армия рабочих вербовалась из американцев, французов, англичан, немцев, итальянцев, испанцев, португальцев, мулатов, негров, китайцев. Здесь царило смешение всех языков. Отряды инженеров сперва большей частью состояли из американцев, англичан, французов и немцев. Но вскоре стало стекаться множество добровольцев, получивших техническое образование в высших школах всего мира. Японцы, китайцы, скандинавы, русские, поляки, испанцы, итальянцы. В различных точках французского, испанского и американского побережья, Бермудских и Азорских островов появились инженеры Алана с полчищами рабочих и начали рыть землю, как и в главных пунктах строительства. Их задачей было сооружение электростанции Ниагары Алана, энергия которой нужна была ему для приведения в движение поездов между Америкой и Европой, для освещения и вентиляции огромных штолен. Усовершенствовав систему немцев Шлика и Липмана, Алан приступил к сооружению огромных вместилищ, куда во время прилива текла морская вода, чтобы с грохотом низвергнуться в расположенные ниже бассейны и своим стремительным падением заставить вращаться турбины, рождающие в динамо ток, а при отливе снова вернуться в море. Металлургические и прокатные заводы Пенсильвании, Огайо, Оклахомы, Кентукки, Колорадо, Нортумберленда, Дарима, Южного Уэльса, Швеции, Вестфалии, Лотарингии, Бельгии, Франции вносили в книги огромные заказы Алана. Угольные копи усиливали добычу, чтобы покрыть возросший спрос на топливо для транспорта и доменных печей. Медь, сталь, цемент неслыханно повысились в цене. Большие машиностроительные заводы Америки и Европы работали с ночной сменой. В Швеции, России, Венгрии и Канаде вырубали леса. Целый флот грузовых пароходов и парусных судов беспрерывно сновал между Францией, Англией, Германией, Португалией, Италией и Азорскими островами, между Америкой и Бермудскими островами, доставляя материалы и рабочую силу на места стройки. Авторитетнейшие ученые, преимущественно немцы и французы, плавали на четырех пароходах синдиката, проверяя на 30-мильной ширине глубины над кривой туннеля, спроектированной на основании известных океанографических измерений. Со всех станций, рабочих поселков, пароходов, из всех промышленных центров день и ночь сходились нити к дому туннельного синдиката на углу Бродвея и Уолл-стрит, и отсюда в одни единственные руки. В руки Алана. За несколько недель напряженнейшей работы Алан привел громадную машину в движение. Созданное им предприятие охватило весь мир. Его имя, еще так недавно никому неведомое, сверкало над человечеством как метеор. Тысячи газет интересовались им, и через некоторое время не было ни одного читателя, который не знал бы биографии Алана во всех ее подробностях. Эту биографию никак нельзя было назвать обыденной. С 10 до 13 лет Алан принадлежал к армии безвестных миллионов, которые проводят жизнь под землей и о которых никто не думает. Он родился в западном угольном районе, и первое, что запечатлелось в его памяти, был огонь. Ночью языки пламени поднимались там и сям к небу, словно пылающие головы огромных чудищ, старавшихся напугать его. Огонь вырывался горой из высевшихся напротив печей, и озаренные пламенем люди со всех сторон направляли на него водяные струи, пока все не исчезало в большом белом облаке пара. Воздух был наполнен дымом и чадом, шумом фабричных гудков, сажа сыпалась дождем, а ночью иногда все небо полыхало, как зарево. Люди всегда ходили кучками по улицам между закопченными кирпичными домами. Приходили кучками, кучками уходили. Лица их были черны, и даже по воскресеньям глаза были полны угольной пыли. Во всех их разговорах постоянно повторялись одни и те же слова. «Дядя Том». Отец и Фред, брат Мака, работали, как и все кругом, в шахте «Дядя Том». Улица, где жил маг, почти всегда была покрыта черной блестящей грязью. Рядом протекал мелкий ручеек. Чахлая травка на его берегах была не зеленой, а черной. Ручей был грязный, и обычно по нему плыли радужные жирные пятна. Сейчас же за ручьем тянулись длинные ряды коксовых печей, а за ними возвышались черные, железные и деревянные помосты, по которым беспрерывно катились маленькие вагонетки. Больше всего мака интересовало огромное, настоящее колесо, висевшее в воздухе. Это колесо иногда останавливалось на мгновение, потом снова начинало жужжать. Оно вращалось с такой быстротой, что спицы нельзя было различить. И вдруг они опять становились заметны. Колесо в воздухе вращалось медленнее. Колесо останавливалось. А потом сызнова начинало жужжать. На 5-м году жизни Мака, Фред и другие мальчики-канагоны посвятили его в тайну того, как без всякого основного капитала добывать деньги. Можно было продавать цветы, открывать дверцы автомобилей, поднимать оброненные трости, отыскивать и приводить автомобили, собирать в трамвае газеты и пускать их вновь в продажу. Мак ревностно принялся за работу в Сити. Каждый цент он отдавал Фреду, и за это ему разрешалось проводить воскресные дни с канагонами в салунс. Мак достиг того возраста, когда шустрые мальчишки умудряются целый день разъезжать, не платя ни цента. Как паразит жил он на всем, что катилось и двигало его вперед. Впоследствии он расширил свою деятельность и работал за собственный счет. Он собирал на стройках пустые бутылки из-под пива и продавал их, говоря: «Меня послал отец». Но его поймали, безжалостно избили, и его блестящее дело потерпело крах. На 8-м году жизни Мак получил от отца серую кепку и большие сапоги, которые прежде носил Фред. Эти сапоги были так велики, что Мак одним взмахом ноги мог отправить их в угол комнаты. Взяв Мака за руку, отец повел его в шахту дядя Том. Этот день произвел на Мака неизгладимое впечатление. Он на всю жизнь запомнил, как боязливо и взволнованно шагал по шумному двору. Работа была в разгаре. Воздух дрожал от крика и свиста. Мчались тележки, гремели вагоны. Все было в движении. А над всем этим мелькало колесо подъемной машины, за которым Мак годами наблюдал издали. За коксовыми печами подымались столбы пламени и белые облака дыма. Сажа и угольная пыль падали с неба, в огромных трубах шипело и бурлило, из холодильных устройств низвергались водопады, а из толстой высокой заводской трубы беспрестанно тянулся к небу густой дым, черный, как смола. И чем ближе они подходили к закоптелым кирпичным зданиям с лопнувшими оконными стеклами, тем страшнее становился грохот. Казалось, воздух был насыщен воплями тысячи истязуемых детей. Земля дрожала. «Что это так кричит, отец?» — спросил Мак. «Это уголь». Никогда Маку не приходило в голову, что уголь может кричать. Отец поднялся с ним по лестнице большого содрогавшегося здания, на стенах которого виднелись трещины, и открыл высокую дверь. «Здравствуй, Джози. Я хочу показать своему малышу машину», — сказал он, повернулся и сплюнул на лестницу. «Идем, Мак». Мак заглянул в большой и чистый, выложенный плитками зал. Мужчина по имени Джози сидел к ним спиной. Расположившись на удобном стуле и держа руки на блестящих рычагах, он неподвижно смотрел на гигантский барабан в глубине зала. Раздался сигнальный звонок. Джози повернул рычаг, и большие машины справа и слева задвигали своими членами. Барабан, казавшийся Маку вышиной с дом, вращался все стремительнее, а вокруг него гудел черный, толщиной в руку трос. «Клеить идет к 6-му ярусу», — пояснил отец. «Она падает быстрее камня. Ее уносит вниз. Джози пускает в ход 1800 лошадиных сил». У Мака голова шла кругом. По белой планке перед барабаном поднимались и спускались стрелки, и когда они подошли одна к другой, Джози снова повернул рычаг. Бешено вращавшийся барабан замедлил движение и остановился. Мак никогда не видал ничего более мощного, чем эта подъемная машина. «Тэнкс, Джози», — сказал отец, но тот даже не повернул головы. Они обошли кругом помещение, где стояла машина, и поднялись по узкой железной лестнице, по которой маг еле двигался в своих больших сапогах. Они шли навстречу пронзительным и визгливым детским криком, и здесь шум был так силен, что нельзя было разобрать ни слова. Они попали в огромный мрачный зал, полный угольной пыли и лязга железных вагонеток. У мака сжалось сердце. Именно здесь, где визжал и кричал уголь, отец передал мака черным людям и ушел. К своему изумлению, мак увидел ручей из угля. На длинной, шириной в метр ленте, беспрестанно неслись куски угля и через отверстие в полу обрушивались, подобно бесконечному черному водопаду, в железнодорожные вагоны. По обеим сторонам этой длинной ленты стояли почерневшие мальчуганы, такие же малыши, как мак, которые проворно запускали руки в угольный поток, выхватывали из него определенные куски и бросали их в вагонетки. Кто-то из мальчиков крикнул маку, чтобы он присматривался. У мальчугана так почернело лицо, что мак лишь некоторое время спустя узнал его по заячьей губе. Это был соседский мальчик, с которым у него только вчера была драка из-за того, что мак обозвал его «зайцем». Это была его кличка. «Мы выбираем породу, мак!» — звонким голосом крикнул заяц прямо в ухо маку. «Нельзя же вместе с углем продавать камни!» Уже на другой день мак по излому, по блеску, по форме не хуже других отличал, что уголь, а что камень. А через неделю ему казалось, что он уже годы провел в этом черном помещении, полном шума и угля. Нагнувшись над беспрерывно скользящим угольным ручьем, выискивая черными ручонками породу, маг простоял здесь полных 2 года, неизменно, на одном и том же месте, пятом сверху. 1000 тонн угля прошли через его быстрые маленькие руки. Каждую субботу он ходил за получкой, которую должен был отдавать отцу, кроме небольших карманных денег. Магу минуло 9 лет, и он стал мужчиной. Когда в свободный воскресный день он отправлялся в салун, то надевал котелок и крахмальный воротничок. В крепких зубах торчала трубка. Он жевал резинку, и всегда рот его был полон слюны. Да, он был мужчина. Говорил как мужчина и сохранил только крикливо-звонкий голос мальчика, проводящего все будни в шумном рабочем помещении. Мак имел дело с углем, выданным на поверхность. Он изучил его и знал прекрасно. Лучше отца и Фреда. Десятки мальчиков, проработав год, не имели понятия о том, откуда берется весь этот уголь, этот бесконечный поток угольных глыб, падающих в вагоны. День и ночь звенели железные двери шахты, и подземная клеть, с которой капала влага, без передышки выбрасывала 4 железные вагонетки с 50 центнеров угля. День и ночь гремели вагонетки по железным плитам помещения. День и ночь опрокидывались они над отверстием в полу, как куры на вертеле, и, высыпав уголь, возвращались порожняком. Снизу же уголь поднимался транспортером, потом его трясли на больших ситах, и здесь уголь кричал. Крупный рудниковый уголь ссыпали в вагоны и вывозили. Well, это знали и другие мальчики, но дальше этого они не шли. Проработав месяц, Макс сообразил, что грохотавшие мимо него тележки никак не могли доставить весь этот уголь. И это было верно. Ежедневно прибывали 100 вагонов. От дяди Тома 2, дяди Тома 3, дяди Тома 4. И все они собирались у дяди Тома 1. Потому что здесь были сосредоточены очистка, коксование и химическое производство. Мак присматривался и все знал. Он знал, что просеянный уголь доставлялся транспортером на очистку. Здесь порода проходила через баки, уголь уносила вода, а камень оседал на дне. Потом уголь поступал в громадный барабан из 5 сит с отверстиями разной величины. Здесь его кидало и швыряло. Здесь он шурша сползал по ситам и сортировался. Отдельные сорта угля по каналам ползли к разным воронкам. Падали в виде кускового угля, смешанного угля, орешка 1, 2, 3 в вагоны и вывозились наружу. А мелочь, всякие осколки и пыль, ты думаешь, выбрасывалась? Нет, спроси у мака, 10-летнего инженера, и он тебе скажет, что уголь отсасывают до тех пор, пока от него не останется ровно ничего. Этот угольный мусор поднимался по железной с отверстиями лестницы. Огромная лестница, заваленная серой грязью, как будто стояла на месте, но если всмотреться, Можно было заметить, что она медленно, совсем медленно движется. За два дня каждая ступенька проходила свой путь, опрокидывалась и высыпала пыль в огромные бункеры. Оттуда пыль попадала в коксовые печи, превращалась в кокс, а в высоких черных дьяволах конденсировались газы, из которых вырабатывали деготь, аммиак и многое другое. Это был химический цех дяди Тома один, и Мак все это знал. Однажды, Мак ушел тогда 10-й год, отец дал ему костюм из желтой ткани, шерстяной шарф, и в этот день мальчик впервые спустился в шахту. Туда, откуда приходил уголь. Железный барьер звякнул, раздался звонок, клеть пошла вниз. Сперва медленно, потом с бешеной скоростью. Так быстро, что Маку казалось, будто пол клетки, на котором он сидел, сейчас провалится. У мальчика потемнело в глазах, в животе сделались спазмы. Но потом он привык. С лязгом и стоном неслась железная клеть на глубину 800 метров. Раскачиваясь на ходу, она с таким звоном и треском ударялась о направляющие рельсы, что казалось, вот-вот разлетится вдребезги. Вода сверху шлепалась о нее. Деревянные крепления шахты, мокрые, черные при свете рудничных ламп, летели вверх мимо открытых дверей. Мак говорил себе, что так и должно быть. Два года он ежедневно, в часы смены, наблюдал, как забойщики и рудокопы со своими лампочками, танцевавшими словно светляки в темноте, то выходили из клети, то спускались в ней. И за все время были только две катастрофы. Один раз клеть ударилась о крышу, и рудокопы разбили себе головы. Другой раз оборвался канат. Два штейгера и инженер рухнули вниз. Это могло случиться и теперь. Но не случилось. Внезапно клеть остановилась, и они очутились в восьмом ярусе. Сразу стало тихо. Несколько черных до неузнаваемости полуногих людей встретили их. «Ты привел к нам своего мальчика, Алан?» «Yes». Мак находился в жарком туннеле, погруженном в темноту и слабо освещенном только у ствола шахты. Вскоре вдали показался огонек лампы. Приближалась белая лошадь, и с нею Канагон Джей, старый знакомый Мака. Позади постукивали 20 железных вагонеток с углем. Джей осклабился. «Алло, вот и ты!» — крикнул он. «Мак, я вчера выиграл еще 3 рюмки в покерном автомате. Тррр, стой, Бонни!» Этому Джею дали Мака в подручные, и целый месяц Мак тенью шагал рядом с ним, пока не обучился. Потом Джей исчез, и Мак сам исполнял его работу. В восьмом ярусе он чувствовал себя как дома. И ему даже в голову не приходило, что 10-летний мальчик мог быть чем-нибудь кроме Канагона. Вначале его угнетала темнота. Еще больше царившая здесь жуткая тишина. Какой же он был глупый, когда думал, что тут внизу со всех сторон раздается стук. Напротив, здесь было тихо, как в могиле. Но понимаешь ли, свистеть можно было сколько угодно. Только у ствола шахты, где пробегала клеть, и несколько человек вкатывали и выкатывали вагонетки, да в забоях, где большей частью незримые для Мака люди висели зажатые где-то в угле, было несколько шумнее. Но и в восьмом ярусе было одно место, где раздавался оглушительный шум. Двое бурильщиков, которые, наверное, давно уже оглохли, плечом прижимали к породе пневматические буры, и тут уж ни одного слова нельзя было разобрать. В восьмом ярусе работало 180 человек, и все-таки Мак редко кого-нибудь видел. Изредка приходил штейгер, порохострельный мастер, и все. Когда в темном штреке показывалась лампочка и брел мимо одинокий путник, это уже было целое событие. Все свое рабочее время Мак ездил взад и вперед по этим пустынным темным низким ходам. Он собирал у забоев и бремсбергов угольные вагонетки и доставлял их к стволу. Здесь он впрягал свою лошадь в готовый поезд из вагонеток с породой для засыпки разработанных пластов, с подпорками, балками и досками для укрепления забоев и развозил их по назначению. Он изучил весь лабиринт ходов, каждую балку, прогнувшуюся под давящей тяжестью горы, все забои, как бы они ни назывались, Джордж Вашингтон, Толстый Билли или Веселая тетушка. Он знал ветряные люки, откуда подымались тяжелые рудничные газы. Он знал каждую гробовую крышку, вклиненные в породу короткие столбы, которые могли внезапно выскочить и расплющить человека о стену. Он точно знал всю систему вентиляции, двери, которые не может открыть самый сильный шахтер, пока не выпустит через маленькое дверное окошечко сжатый воздух, вырывавшийся со свистом, как ледяной вихрь. Были там штрейки с тяжелой жаркой атмосферой, так что пот лился градом. Сотни раз за время смены он проезжал эти ледяные и знойные штреки, так же, как это делают тысячи канагонов. После смены он подымался с товарищами в мчавшейся вверх дребезжащей клети, подымался и опять опускался, не видя в этом ничего особенного, как клерк, который садится в лифт, чтобы попасть в контору и обратно из конторы на улицу. Там, в восьмом ярусе, Мак познакомился с Наполеоном Бонапартом, сокращенно Бонни. Так звали его белую лошадь. Бонни уже много лет провел внизу, в темноте, и наполовину ослеп. Его спина сгорбилась, и голова была опущена к земле, потому что в низких штреках ему постоянно приходилось нагибаться. В лужах между узкими рельсами Бонни стоптал свои копыта, и они стали как лепешки. Его лучшие годы остались уже позади, и он порядком облез. Вокруг глаз и ноздрей у него образовались красные круги, которые его не украшали. При всем том Бонни чувствовал себя прекрасно. Он был толст и жирен и стал флегматиком. Он всегда шел одинаковой рысцой. Его мозг установился на этом аллюре, и иначе бегать он уже не умел. Мак мог без конца вертеться перед ним со щеткой. О ней будет речь впереди. Бонни не ускорял шага. Мак мог колотить его, и тогда этот старый жулик делал вид, будто торопится. Он показывал свое старание, быстрее кивал головой, громче топал по грязи, но шага опять-таки не ускорял. Мак не особенно нежничал с Бонни. Когда он хотел, чтобы Бонни подался в сторону, то локтем толкал его в брюхо, иначе Бонни не желал понимать. Хотя он и видел, что должен уступить дорогу, и настораживал уши, он все-таки ждал, пока его не толкнут в бок. Когда Бонни засыпал, как это часто с ним случалось, Мак угощал его кулаком по носу. Ведь Мак обязан был доставлять вагонетки, и если бы он не справлялся с ними, его выгнали бы. Он не мог быть снисходительным. Несмотря на все это, они были добрыми друзьями. Иногда, отсвистав весь свой репертуар, Мак похлопывал Бонни по шее и болтал с ним. «Hi, old Bonnie. How are you today, old fellow? All right, are you?» После полугодового знакомства Мак вдруг заметил, что Бонни грязен. Он только здесь, в темноте, при свете лампы казался белой масти. Если бы его выволокли на свет Божий, «Холли Джи! Как Бонни должен был бы стыдиться!» Макс колотил немного денег и купил скребницу. Бонни и думать забыл об этом предмете комфорта. Мак это заметил, так как Бонни повернул голову. Этого он не делал даже тогда, когда рядом с ним производили взрывы. Потом Бонни стал водить из стороны в сторону своим толстым, отвислым брюхом, чтобы вдоволь насладиться щеткой. Мак пробовал пустить в ход и воду. Он вбил себе в голову, что превратит Бонни в белоснежного коня. Но от прикосновения воды Бонни содрогался, словно от электрического тока, и беспокойно переступал с ноги на ногу. Мак удовлетворился сухой скребницей. И если он долго скреб, старик Бонни внезапно вытягивал шею и испускал прерывистый и плаксивый собачий вой, жалкую пародию на ржание. Тогда Мак раздражался хохотом, который гулко разносился по штреку. Мак без сомнения любил Бонни. До сих пор он иногда вспоминает о нем. Он питает необычайный интерес к старым, толстым белым лошадям со сгорбленной спиной и иногда останавливается, похлопывает такую лошадь по шее и говорит: «Смотри, Мот, вот так выглядел Бонни». Но Мот видела уже столько разных Бонни, что начинала сомневаться в их сходстве с подлинным. Мак ничего не смыслит в картинах и никогда не истратил на них ни цента, но Мот нашла среди его вещей примитивно нарисованную старую белую лошадь. Впрочем, только через 2 года после замужества она заметила это его пристрастие. Однажды на холмах Беркшира он вдруг остановил свой автомобиль. «Посмотри-ка на этого белого коня, Мот», — сказал он, указывая на остановившуюся у дороги старую лошадь, запряженную в деревенскую телегу. Мот не могла удержаться от смеха. «Что ты, Мак? Эта старая белая кляча похожа на тысячи других!» С этим Мак, конечно, должен был согласиться. «Так-то так, Мот», — кивнул он. «Но у меня когда-то была точно такая же белая лошадь». «Когда?» «Когда?» Мак устремил взор вдаль. Труднее всего ему было говорить о себе. Это было давно, Мот. В шахте дядя Том. Еще кое-что осталось у Мака со времен дяди Тома. Пронзительный крик хищной птицы «Гей-гей!», который он невольно издавал и теперь, когда кто-нибудь вертелся под колесами автомобиля. Этому возгласу он научился в шахте. Им он подгонял Бонни, когда нужно было тронуться с места, им останавливал его, когда вагонетка сходила с рельсов. Почти 3 года проработал Мак в 8-м ярусе и прошел по штольням дяди Тома половину длины земного экватора, когда разразилась катастрофа, которую многие помнят и поныне. Она стоила жизни 272 рудокопам, но принесла счастье Маку. В 3-ю ночь после Троицы, в 3 часа утра, взорвались рудничные газы в нижнем ярусе дяди Тома. Мак вел назад поезд пустых вагонеток и насвистывал уличную песенку, которую каждый вечер исполнял хриплый фонограф в салун Джонсона. И вдруг, сквозь грохот железных вагонеток, он услыхал отдаленный гром. Продолжая насвистывать, Мак машинально оглянулся. Он увидел, что подпорки и балки ломались, как спички, и гора оседала. Мак изо всех сил дернул Бонни за повод и закричал ему в ухо: «Гей-гей! Get up! Get up!» Услышав, как трещат позади подпорки, Бонни испугался и попытался пуститься галопом. Старик Бонапарт так вытянул свое неуклюжее тело, что оно совсем распласталось. Он высоко выбрасывал ноги, как скакун, подходящий к финишу, но вдруг исчез под грудой валившихся камней. Мак бежал во всю мочь, так как гора гналась за ним. Зевать нельзя было. И вот он с ужасом заметил, что подпорки и балки трещат и впереди него, а потолок опускается. Схватившись руками за голову, он волчком завертелся на месте и бросился в боковую выемку. Штольня с грохотом обрушилась, стены выемки затрещали, и, подгоняемый падающими камнями, Мак бешено кинулся дальше. Под конец он бежал уже только по кругу, обхватив голову руками и крича. Мак дрожал всем телом и совершенно обессилел. Он увидел, что забежал в конюшню, как сделал бы и Бонни, если бы гора не настигла его. Мальчик вынужден был присесть, ноги отказывались нести его, и вот он сидел, оглушенный ужасом, и целый час не мог ни о чем думать. Наконец он поправил свою тускло горевшую лампу и огляделся. Он был заперт со всех сторон камнем и углем. Мальчик пытался сообразить, как все это произошло, но ему ничего не приходило на ум. Так он просидел долгие часы. Он плакал от отчаяния и чувства одиночества, но потом взял себя в руки. Он сунул в рот жевательную резинку, и жизненные силы вернулись к нему. Произошел взрыв газов или угольной пыли, это было очевидно. Бонни был убит обвалом, а он... Ну, его, наверное, откопают. Мак сидел на земле при свете своей маленькой лампы и ждал. Он ждал несколько часов. Потом в его душу закрался ледяной страх. И он в ужасе вскочил. Схватив лампу, он пошел по штольне вправо и влево, освещая груды осыпавшегося камня. Дороги не было. Оставалось только ждать. Мак обыскал ящик для овса, сел на землю и предоставил мыслям полную свободу. Он вспомнил Бонни, отца и Фреда, вместе с ним отправившихся в шахту, трактир Джонсона, вспомнил песенку фонографа, покерный автомат. Мысленно он опускал свои 5 центов, поворачивал рукоятку, отпускал ее. Удивительно. Он все время выигрывал. Full hand, Royal Flush. От этой игры его отвлек странный звук. Где-то тикало и потрескивало, как в телефоне. Мак напряженно прислушался и понял, что услышать он ничего не мог. Вокруг была тишина. Его уши дремали. Но эта страшная тишина была невыносима. Он засунул указательные пальцы в уши и прочистил их. Откашлялся и громко сплюнул. Потом сел, прислонив голову к стене и смотря прямо перед собой на приготовленную для Бонни солому. В конце концов он лег на нее и с тяжким чувством полнейшей безнадежности уснул. Он проснулся, ему казалось, что прошло несколько часов, от сырости. Лампа погасла. Когда он сделал шаг вперед под его ногой, плеснулась вода. Мак был голоден. Он взял горсть овса и начал жевать. Потом, глядя во мрак, уселся, скрючившись на брус, к которому привязывали Бонни, и снова продолжал жевать зерно за зерном. Все время он прислушивался, но ни стука, ни голосов не было слышно. Доносился только звук капающей и журчащей воды. Мрак был ужасен. Через некоторое время Мак соскочил с бруса, заскрежетал зубами и, схватив себя за волосы, бешено помчался вперед. Он наткнулся на стену, 2-3 раза с размаху ударился об нее головой и бессмысленно стал бить кулаками по камням. Этот приступ неистового отчаяния продолжался недолго. Мак ощупью добрался опять до бруса и снова стал жевать овёс, роняя слезы. Так он сидел часами. Ничто не шевелилось. О нем забыли. Мак сидел, жевал овёс и думал. Его маленькая голова начала работать. Мысли прояснились. В этот страшный час Мак должен был показать себя. И он себя показал. Он вдруг соскочил на землю и потряс кулаком в воздухе. «Если those blasted fools за мной не придут!» — крикнул он. «Я сам себя откопаю!» Но Мак не сразу стал рыть. Усевшись опять на брус, он начал что-то тщательно обдумывать. Он мысленно начертил себе план яруса у конюшни. Через южную штольню не выйти. Если ему вообще удастся выбраться, то лишь через пласт Паттерсона. Веселую тетушку. Выемочный штрек этого пласта находился в 70-80-90 шагах от конюшни. Это Мак знал наверняка. Уголь в веселой тетушке от давления горы стал очень ломким. Это было весьма важное обстоятельство. Еще в час дня Мак крикнул Паттерсону. «Послушай, Пат, Хиккинс говорит, что мы поднимаем только мусор». Вспотевшее лицо Пата показалось в свете лампы, и он яростно закричал. «Хиккинс shall go to the devil! Скажи ему это, Мак! To hell, Мак!» «В тетушке, кроме мусора, ничего нет! Гора раздавила пласт! Пусть Хиккинс заткнется, Мак! Скажи ему это! Пусть они лучше закроют этот забой!» Пат хорошо укрепил пласт новыми подпорками. Он боялся, что гора обрушится на него. Забой был крутой, 52 метра в вышину. И посредством Бремсберга соединялся с 7-м ярусом. Мак отсчитывал шаги. И когда он насчитал 70, холодная дрожь побежала у него по телу. А когда он насчитал 85 и уперся в камень, он возликовал. Похолодев от прилива энергии, напрягая жилы и мускулы, он тотчас же принялся за работу. Через час, стоя по колено в воде, он пробил в осыпавшемся камне большую нишу. Но он был измучен, и ему стало дурно в этом скверном воздухе. Он должен был отдохнуть. Через некоторое время он возобновил работу, медленно и обдуманно. Он должен был ощупывать камни наверху и с обеих сторон, чтобы удостовериться, что не будет обвала. Должен был закладывать промежутки между угрожающе нависшими глыбами, щебнем и камнями, таскать из конюшни подпорки и доски и выгребать обломки скалы. Так он работал часами, кряхтя, дыша отрывисто и горячо. Утомленный до изнеможения, он заснул, сидя на брусе. Проснувшись, стал прислушиваться и, не уловив ни звука, ни шороха, опять принялся за работу. Мак копал без устали. Несколько дней работал он таким образом, и за все это время прошел всего лишь 4 метра. Сотни раз он видел впоследствии во сне, как он роет и прокладывает себе путь в камне. Вот он почувствовал, что добрался до края пласта. Он это точно определил по тонкой пыли, оставшейся от сползавшего угля. Мак набил карманы овсом и начал подниматься по пласту. Большинство подпорок осталось на месте. Гора вдавила в забой лишь немного угля. Заметив, что уголь легко отодвигается, Мак задрожал от радости, так как перед ним было еще 52 метра пути. Подвигаясь от подпорки к подпорке, он все время подымался по черному забою. Возврата не было. Он сам засыпал себе обратный путь. Вдруг он наткнулся на чей-то сапог. И по грубой и стертой коже тотчас же узнал сапог Паттерсона. Бедный Пат лежал засыпанный обломками. Страх и ужас до того сковали Мака, что он долго просидел неподвижно. И поныне он старается не вспоминать об этом зловещем часе. Придя в себя, он снова медленно пополз вверх. При нормальных обстоятельствах вершины этого забоя можно было достигнуть за полчаса. Но Мак устал и ослабел. А между тем ему приходилось отодвигать целые тонны угля и внимательно проверять, на месте ли подпорки. Его путешествие отняло поэтому немало времени. обливаясь потом, разбитый, добрался он до Бремсберга. Этот Бремсберг вел прямо от восьмого яруса к седьмому. Мак лег спать. Когда он проснулся, он стал медленно подниматься по рельсам. Наконец он вышел наверх. Штольня была свободна. Мак присел, пожевал овёс и облизал свои мокрые руки. Потом направился к шахте. Он знал седьмой ярус не хуже восьмого, но засыпанные штольни вынуждали его все время менять направление. Он блуждал несколько часов, в ушах у него звенело. Во что бы то ни стало добраться до шахты и дернуть веревку колокола. И вдруг, когда его уже обуял страх оказаться и здесь запертым, вдруг он увидел красные точки света. Лампы. Их было три. Мак открыл рот, чтобы крикнуть, но не издал ни звука и упал без чувств. Быть может, Мак все-таки крикнул. Хотя двое из рудокопов клялись, что ничего не слышали, тогда как третий утверждал, что ему почудился слабый крик. Мак чувствовал, что его кто-то несет, что он поднимается в клете, и он очнулся именно от ее необычно медленного хода. Потом он почувствовал, что его покрыли одеялом и опять понесли. А потом он уже ничего больше не чувствовал. Семь дней Мак провел под землей. Ему же казалось, что прошло всего три дня. Из всех работавших в восьмом ярусе спасся он один. Словно привидение вышел этот мальчик-канагон из разрушенных штолен. Его история в свое время обошла все газеты Америки и Европы. «Канагон из дяди Тома». Фотография Мака, когда его выносили из шахты под одеялом, со свисавшей черной ручонкой, и другой снимок, где он сидит в больнице на кровати, появились во всех журналах и газетах. Весь мир умиленно смеялся над первыми словами, с которыми Мак, очнувшись, обратился к врачу. «Нет ли у вас жевательной резинки, сэр?» Эта просьба была вполне естественна. У Мака пересохло в горле. Другой на его месте попросил бы воды. Через неделю он был на ногах. Когда на вопрос об отце и Фредди Маку ответили уклончиво, он исхудавшими руками закрыл лицо и заплакал, как плачет 13-летний мальчик, вдруг оставшийся на свете один-одинёшенек. Во всем остальном жизнь Мака сложилась прекрасно. Его сытно кормили, неизвестные люди посылали ему пирожные, деньги, вино. После истории в шахте жизнь Мака пошла бы по прежней колее, если бы в судьбе осиротевшего канагона не приняла участие одна богатая дама из Чикаго. Она взяла на себя его воспитание. Маку и в голову не приходило, что можно стать кем-нибудь, кроме горняка, поэтому его покровительница дала ему возможность поступить в горную академию. Окончив учение, Мак вернулся инженером в шахту дядя Том, где и оставался два года. Потом он отправился в Боливию на серебряные рудники Хуан-Альварес, туда, где человеку нельзя упускать подходящего момента для удачного удара. Предприятие обанкротилось, и Мак принял на себя руководство постройкой туннелей на боливийской железной дороге через Анды. Здесь и пришла ему в голову его идея. Ее осуществление зависело от усовершенствования буров для камня, и Мак принялся за работу. Алмаз для буров необходимо было заменить дешевым материалом приблизительно такой же твердости. Мак поступил в эдисоновские опытные мастерские и старался создать инструментальную сталь исключительной твердости. Упорно проработав два года и приблизившись к своей цели, он покинул мастерские и основал, наконец, самостоятельное дело. Его аланит быстро принес ему состояние. В эту пору он познакомился с Мод. У него никогда не было времени интересоваться женщинами, и он относился к ним равнодушно. Но Мод понравилась ему с первого взгляда. Ее изящная темноволосая головка, головка Мадонны, теплый взгляд больших глаз, в лучах солнца вспыхивавших янтарём, печальная задумчивость — она недавно похоронила мать — легко воспламеняющийся и восторженный нрав. Все это произвело на Мака глубокое впечатление. Особенно восхищался он цветом ее лица. У нее была самая тонкая, чистая и белая кожа, какую он когда-либо видел. И ему казалось непостижимым, как она не рвалась при малейшем дуновении ветра. Ему нравилось, с каким мужеством она взялась за устройство своей жизни. В то время она давала уроки музыки в Буффало и была занята с утра до вечера. Однажды ему пришлось слышать ее рассуждения о музыке, искусстве и литературе. Все это были вещи, в которых он ровно ничего не понимал. И его изумление перед образованием и умом Мод не знало пределов. Он влюбился в Мод по уши и делал все те глупости, которые обычно делают в таких случаях мужчины. Вначале он не питал никакой надежды и переживал часы полного отчаяния. Но однажды он прочел что-то в глазах у Мод. Что же это было? О чем говорил этот взгляд? О чем бы он ни говорил, но он придал ему мужество. Быстро решившись, Мак сделал ей предложение, и несколько дней спустя они поженились. После этого он еще 3 года посвятил неутомимой разработке своей идеи. И теперь он был Мак, просто-напросто Мак, которого воспевали с концертных эстрад предместий.